Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 1608. Не убоится худой молвы. Псалом 111, стих 7. Христианин, тебе не следует бояться худой молвы, ибо если тебя огорчают нападки людей, чем ты отличаешься от других? У других людей нет Бога, к которому они могли бы обратиться. Они не убедились в его преданности, как ты. И неудивительно, что они тревожатся и трепещут от страха. Но ты называешь себя верующим, и сердце твое пребывает не только в мире, но и на небесах. Если тебя тревожит то, что и других, какова цена той благодати, которую ты считаешь неспосланной тебе? Где величие той новой жизни, которую ты исповедуешь? Также, если ты исполняешься тревоги, свойственной другим людям, ты, несомненно, впадаешь в грех, что является обычным для других во времена испытаний. Нечестивые, одолеваемые худой молвой, восстают против Бога. Они ропщут, считают, что Бог несправедлив по отношению к ним. Неужели ты тоже впадешь в такой грех? Неужели ты станешь роптать на Господа? Более того, необращенные часто грешат, дабы избежать трудностей. И ты будешь вынужден поступить подобным образом, если сердце твое дрогнет под гнетом испытаний. Уповай на Господа и надейся на Него в терпении. Лучше всего тебе поступить так, как Моисей у Красного моря. Стойте и увидите спасение Господне. Потому что если ты поддашься страху, услышав худую молву, ты не сможешь смотреть в лицо испытаниям со спокойствием, которое помогает тебе исполнять твой долг и поддерживает тебя в час опасности. Как сможешь ты прославить Господа, если будешь трусом? Верующие часто прославляли имя Божье, пребывая среди яростного пламени. Но разве, впуская в сердце сомнения и отчаяние, словно тебе неоткуда ждать помощи, ты прославишь Всевышнего? Храбрись, всем сердцем уповая на верность твоего Бога завета, дабы не смущало сердце твое и не устрашалось.